Глава 24. До позднего вечера два товарища так и не вышли из выделенной им комнаты. Знаю, что Берта отнесла им ужин в покое. Слышала, как они ворчливо что-то обсуждали и даже пару раз громко выругались, причем оба, но так и не высунули свои носы из норы. Навязывать свое общество я не стала. Пожелав приятных снов Фрэнку, заперлась в комнате, проверила все окна на случай диверсии и приступила к изучению законов Ламбергии. Надо отдать должное, вполне себе адекватные законы. А некоторые так вообще расчудесные. Там, откуда меня занесло, их очень не хватает. Не знаю, в какой момент я отключилась, но утром проснулась на удивление выспавшаяся, с отпечатанной книгой на щеке и готовая к свершению великих подвигов. «Доброе утро, госпожа!» – поприветствовала Молли, стоило мне спуститься на кухню. «Простите, я думала, вы еще спите. Завтрак в покое подать?» «Всем доброе утро!» проговорила, усаживаясь за стол. «Нет, Молли, я здесь выпью чай и съем вот этот пирог. Лоскут уже высох, я проверила. Пора приступать к шитью». «Ваша светлость, может кашу подать? Вкусная, только приготовила», предложила Ронда, замерев у кастрюли с половником в руках. «Давай кашу», обреченно махнула рукой, уверенная, что такими темпами я вскоре не пролезу в дверь. «Ваша светлость, так я пошла, заберу замшу и начну кроить». «Иди, Берта, и Молли прихвати с собой. Ронда, ты пока одна справишься?» «Конечно, людей-то в доме немного, управлюсь». «Хм, у нас гости, так что народу прибавилось». «Госпожа, они уехали», – пискнула Молли, не успев выйти из кухни. «Еще до рассвета сели в мотокар и уехали. Вещи, правда, в комнате оставили». «Уехали, но обещали вернуться», – задумчиво проговорила, рисуя ложкой по каше завитушки. «Ладно, придумаю что-нибудь. Фрэнк уже завтракал?» «Да, ваша светлость, он рано спустился и тоже уехал». «Понятно». «Спасибо, Ронда, было очень вкусно», – поблагодарила женщину на ходу, допивая чай. «Девочки, за мной, надо скорее сшить этот кошель и выставить на продажу у Ислы». Кейн. «Зачем тебе это графство? Земли пустые, деревня затухает, особняк того и гляди завалится». С недоумением проговорил Стин, взглянув на меня, как на умалишенного. «Не нужен», — хмыкнул, забавляясь изумленным видом друга. «Тогда я тебя не понимаю». «С Эммой Барлоу я несколько раз пересекался на вечерах, устраиваемых моей матерью». Задумчиво протянул, вдруг вспомнив яростный взгляд девушки, который тут же сменился на предвкушающий, обещая скорую расправу. Усмехнувшись, продолжил. «Взбалмошная, грубая, глупая и ужасно нудная особа». «Постой, это не ее тебе матушка сватала?» «Ее. Я честно пытался поговорить с девушкой. Но кроме сплетен, модного наряда из каладзи и жалоб, ничего из ее уст не услышал». «Хм, а ты не ошибся? Та, что вчера знатно над нами поиздевалась, не похожа на то, о которой ты мне рассказывал». «Вот именно. Совсем не похожа», — согласился с выводом друга. «Умна, расчетлива». «Красиво и очень притягательно», – задумчиво нараспев добавил Стин, застонав. «А ножки? Непозволительно, мадмуазель, носить брюки». «Непозволительно. Еще это рубаха. А ты видел, как она на нас смотрела? Я думал испепелить своим взглядом». «Не на нас, а на тебя», – отметил Стин, хохотнув. «На меня». «И все же, оставь ей это графство. Если я верно помню, то родители ее давно погибли, а дед все состояние спустил, играя в карты». «Да, верно. Я оставлю. Вот только...» «Тогда почему мы не забрали свои вещи и собираемся вернуться в это захолустье?» Прервал меня Стин. «У меня тело ломит. Вторую ночь совсем не хочется спать на тонком матрасе. Я, конечно, и на земле когда-то спал, но не желаю повторять это». «Неделю. И я разгадаю ее тайну», – улыбнулся другу, сворачивая к маленькому городку Ансетия. «Знаешь, я впервые сомневаюсь в твоем успехе», – хмыкнул Стин. «Тем интереснее будет наблюдать за твоим провалом». «Не дождешься». «Берта, ну какая красота получилась!» – воскликнула с восторгом, рассматривая замшевый кошель, больше похожий на клатч в моем мире. Мягкий, с красивым ровным швом и милой застежкой. Как раз для девушки, чтобы ходить на прогулку с подружками. «Спасибо, госпожа!» – зарделась Берта, убирая остатки кожи. «Эти цветочки очень красивые получились, а прожилки на лепестках прям как настоящие». «Угу, потрясающая красота», — согласилась с девушкой. «У тебя золотые руки, ты прекрасная мастерица. И если все задуманное мной удастся, женихов у тебя будет. Метлой замучаешься махать». «Вот скажете тоже, ваша светлость», — смущенно пробормотала девушка. В то же время, нетерпеливо поёрзав, спросила. «А когда?» «Надеюсь, что скоро», — улыбнулась Берти, украдкой взглянув на Молли, добавила. «Молли, и у тебя будут. Вы такие красавицы. Вот приданное справим?» «Спасибо, госпожа». «Молли, проверь помещение на первом этаже. Фрэнк говорил, что к утру там все будет готово. Берта, скажи Тоби, пусть сходит в деревню. Может, уже есть заготовки?» «Слушаю, госпожа», — разом ответили девушки, споро выскочив из моей комнаты. Я же, собрав небольшую кучку мусора, подхватив недочитанную книгу законов, уселась за стол и продолжила изучение. На удивление, зачитавшись интересным, а порой забавным сноском, я не заметила, как быстро пролетело время, и только услышав грохот в коридоре, оторвалась от интересной книги. «Хм, что там опять?» – пробормотала, потягиваясь, разгоняя кровь в затекшем теле. Я подошла к двери и прислушалась. «Эту здесь поставьте, аккуратно!» – кем-то командовал Стин. «Держите, упадет сейчас!» – рычал Кейн. Эти возгласы вконец распалили мое любопытство, и я, не вытерпев, вышла в коридор. «Что здесь происходит?» – проговорила, чеканя каждое слово, наблюдая, как бедняга Луи, Кейн и Стин затаскивают кровати. «Месье Кейн, вы решили здесь поселиться надолго? Документы, подтверждающие ваше право здесь проживать, у вас имеются?» «Добрый день, мадемуазель Эмма», – поприветствовал меня Кейн, улыбнувшись так, будто очень рад меня видеть. «Документы не привез. Управляющий вышлет в конце недели, а пока я не собираюсь спать на полу, поэтому заказал в деревне кровати». «Полагаю, когда соберетесь съезжать, вы непременно вынесете их с собой», — оскалилась, обходя потных с красными щеками и, кажется, теперь разозленных мужчин. «Хм, считаю, в этом не будет необходимости», — процедил сквозь зубы Кейн. «Ведь особняк принадлежит мне». «Мечтаете», — хмыкнула напоследок, прежде чем спуститься на первый этаж. «Госпожа, Тоби вернулся, принес немного, но нужно доработать ее», — сообщила обрадованная Берта. «И комната готова. Туда Джек стол отнес и два табурета, а еще свет наладил». «А воду в комнатах гостей Бен отремонтировал?» «Нет, он же с Фрэнком уехал», — ответила девушка, удивленно поглядывая на мою расползающуюся по лицу улыбку. Я же была несказанно рада. Уставшие, потные, пыльные, незваные гости снова будут закаляться. «Отлично, просто замечательно», — пробормотала, чуть ли не приплясывая. «Ну что, идем, посмотрим наше рабочее помещение». «Ваша светлость, а что делать с продуктами?» — остановила нас Ронда, растерянно указывая в сторону кухни. «Какие продукты?» «Так месье Кейн привез». «Хм, ну отдельно их сложи в кладовую, я позже разберусь», — процедила сквозь зубы, мысленно дважды четвертовав наглеца, который ведет себя так, будто он здесь хозяин. И только вытянутое в изумлении лицо Кейна, когда он притащит свои никчемные бумаги, а я ткну его носом в свои документы, останавливает меня от скорейшего выпинывания из моего особняка. Месть, она должна подаваться в холодном виде.